Достойный кабинет – это важно. Второе место после внешнего облика в имидже деловой женщины занимает ее кабинет. Да, это действительно важно – работать в кабинете по-настоящему достойным. А какую комнату можно назвать достойным кабинетом? Безусловно, комнату с идеальным интерьером и рабочим местом. Есть такие выражения – провести выходные достойно, купить достойную вещь, сделать достойный выбор и так далее. Слово «достойный» приобрело сегодня некоторый налет новорусскости, но в целом продолжает означать высокий уровень и качество. Поэтому, если вы уже вполне сложившийся, опытный, нашедший себя руководитель, то вам необходим и достойный кабинет. Главное для него – продуманная красота, порядок и, как говорится, ничего лишнего. В специальной главе мы расскажем вам, как можно оформить деловой кабинет, а сейчас поговорим о вашем достойном стиле, рабочем столе, вашей своеобразной визитной карточке. Потому что и как на нем расположено, можно будет судить о вас как о руководителе.